Из Нью-Йорка я послала ему посылку. В ответ он прислал мне следующее письмо, которое я, как и первое, печатаю без исправления описок и только меняя старую орфографию на новую. Монморанси. Конец декабря 1959-го. Дорогая Нина Николаевна, благодарю вас с непростительным запозданием. Если не извинение, то объяснение этого отчасти в том, что ваша посылка пришла в дни, когда я только что стал кое-как поправляться. Была со мной, как говорится, легкая кондрашка, вроде кровоизлияния в мозг. Ну, конечно, я 20 раз должен был и мог написать вам, и не раз приступал. Но то нет бумаги, то денег на марки, то начну и не допишу по лени или усталости. Простите, пожалуйста, дорогая Нина Николаевна, все эти неуважительные основания. Была, кажется, такая эстетская книга Аксенова «Центрофуги». Во всяком случае, верьте, что элемента неблагодарности во всем этом не было. Напротив, я был и продолжаю быть очень-очень тронутым. Вещи, присланные вами, сами по себе и прекрасные, и весьма мне, кстати, пришлись, но на старости лет я особенно стал чувствителен к вниманию, ласке, улыбке дружбы. Фраза эта звучит литературно. То есть не так, как хотел бы сказать. Но, правда, верьте моей искренности, я не заслуживаю, вероятно, ни внимания, ни дружбы, но от этого не уменьшается, может быть, увеличивается, напротив, потребность в них. Ну, не буду размазывать. Еще раз очень и очень благодарю вас. Вечность прошла, как вы уехали. Я очень жалел, что с вами не простился. Кажется, я послал вам тогда письмо и стихи о Лермонтове. Или только стихи? Не помню теперь. Не подумайте, что ударчик, приключившийся этим летом со мной, отшиб мне память. Это тогда, когда вы уезжали, я жил как в тумане и не запомнил, собирался ли только послать при стихах несколько слов или приписал их, или, возможно, написал не то, что хотел. Но помню очень точно зигзаги, точку, где-то на дне сознания. Вот вы уезжаете, и должно быть навсегда во всех смыслах, и уже не поправить то, что мне хотелось бы поправить или исправить, чтобы вы думали обо мне и о моем отношении к вам не лучше, бог с этим, но иначе, потому что жизнь моя так сложилась, и сам я так путал, что ничего, что я на самом деле думаю и чувствую, завалено всякой всячиной, не только скверной, но сложной, случайной и чуждой мне». Коша, то есть Смоленский, сказал недавно, что вы ему писали, что вам нравятся мои стихи в новой жизни. Если вы мне напишете, что именно нравится, буду очень признателен. Видите ли, можете навести справки, я не раз повторял, ваша рецензия о портрете без сходства мне крайне ценна. Дело не в похвалах, а в удовольствии, которое я испытал от нее за правильное и дающее поэтому удовлетворение определение знания, зачеркнуто смысла и места моей поэзии. Хвалили меня множество раз, сами знаете, и все это сплошь, вплоть до, может быть, читали Зинаиды Гиппиус, не то, не по существу, более умный и более глупый Мачульский. Ваша рецензия в этом смысле единственная, а как-никак тоже на старости лет, когда... Одно слово неразборчиво, и игра становится скучна, и критика. И за 40 лет начитался вдоволь преувеличений и выдумок, и сам их только и писал. Дорого ответственный разумный отклик на, как-никак, на дело всей жизни. Жаль только, что заметка ваша только схема в 40 или 50 строк. Вот если бы как-нибудь написали обо мне подробнее. Говорят, что только что напечатана ваша статья о Ходосевиче, но не знаю даже где. Ну, статья — это дело сложное, может быть, совсем вам не подходящее сейчас. Но несколько слов по существу, может быть, мне напишите. И что не нравится, тоже очень хочу знать. Пожалуйста, пооткровеннее. Мне и интересно, и полезно. Я вам верю. И рецензия о портрете без сходства, и еще, что вы долго мои стихи не любили и потом оценили так высоко, делает для меня ваше мнение и ваши советы важными и нужными. Коша еще сказал, что вы писали ему что-то вроде «старшим нравится, новые не понимают». Мне любопытно бы знать, конкретным образом, в 2 словах, что слышали вы от новых. Только любопытно, потому что, как правило, новые городят, критикуя чушь, независимо от того, хвалят или ругают то или другое. По-моему, они сплошь и рядом даровиты, часто изумительно полны сил, но талантливость эта неотделимо слита с серостью почище латышской литературы или эпохи до символизма. Они наивны и первобытно самоуверены, и как будто не поддаются органической культуре. Я к ним, то есть к этим DP, питаю больше, чем симпатию. Я чувствую к ним влечение кожное и кровное, но считаю, что они тоже жертвы большевизма, как и мы, только по-иному. Нашу духовную культуру опозорили, заплевали и уничтожили, нас выбросили в пустоту, где в сущности, кроме как заканчивать и подводить итоги, хранить своих мертвецов, вроде моей поэзии, ничего не остается. Их вырастили в обезьяннике пролетариата, с чучелой Пушкина вместо Пушкина, какого знаем мы, с чучелой России, с гнусной имитацией, суррогатом всего, что было истреблено дотла и с корнем вырвано. И получилось... Бешеная одаренность, рвущаяся к жизни, как если бы разорена оранжерея. Весной сквозь выбитые стекла, покрывая все, и мусор разорения, и то, что в почве еще уцелело от редкостных клеток, все глуша, ничего не соображая, торжествуют, наливаясь соками на солнышке, лопухи. Извините за литературный пассаж. Пришлось к слову, хотя и не полагается столь образно выражаться, но действительно, я так ощущаю это наше молодое незнакомое племя. Я думаю, что они и вообще Россия, пусть и освобожденная, в этом смысле непоправимы, по крайней мере, очень надолго, а, но, возможно, и навсегда. Почему бы и нет? «Не такие царства погибали», — сказал о России не кто-нибудь, а Победоносцев. И в наши дни звучит это убедительнее и более пророчески, чем признанные пророчества вроде Достоевского. Кстати, всю жизнь я считал Достоевского выше всего, что написано людьми, гениальнее и проникновеннее всего. И вот, признаюсь, засомневался. Возможно, что я теперь ошибаюсь, но лежа после своей кондрашки перечел всего Достоевского. О, гениально, если угодно, но, повторяю, может быть, поглупел или очерствел с годами, но фальшь так и прет для меня, и из вершин, и срывов. Более того, за всеобъемлемостью, все пониманием, все проницанием, страшно вымолвить, проступает нечто вроде кривляния и душевного ничтожества. Ах, весьма возможно, что говорю чушь. Тем более, что совпадаю с прошлой стороной человечества вроде Мельгунова. Мне лично кажется, что не совпадаю, потому что иначе сквозь как-никак душевный опыт пришел к этому. Но, возможно, что и жил-был поэт всем нам знаком, на старость лет стал дураком. Ну, пора и честь знать, целую ваши милые руки, еще раз сердечно благодарю и желаю вам от души и веселых праздников, и вообще удачи и счастья. Если вы мне ответите, обещаю также отвечать, если не начну опять подыхать. Возможно, и это живется мне тяжко, и здоровье расшатано прежним пьянством и прочим, но, может быть, и не подохну. Как ни странно, мне очень не хочется, несмотря на усталость и скуку моего существования, играть в ящик, попредставьте, наивно, литературным соображением, вернее, инстинкту. Я, когда здоровье и время позволяют, пишу уже больше года некую книгу, свожу счеты, только не так, как естественно ждать от меня, как я со стороны естественно и законно рисуюсь, словом, не как Белый в его предсмертном блистательно-злобном пасквиле. Я свожу счеты с людьми и с собой без блеска и без злобы, без даже наблюдательности, яркости и так далее. Я пишу, вернее, записываю по памяти свое подлинное отношение к людям и событиям, которое всегда на дне было совсем иным, чем на поверхности, и если отражалось, разве только в стихах, тоже очень не всегда. А так как память у меня слаба, то я, мне кажется, нашел приход к этому самому дну легче, чем если бы я, как в пушкинском, как называется, тоже не помню, ну, я трепещу и проклинаю, если бы меня преследовали воспоминания. Не берусь судить, как, не знаю, допишу ли, но, по-моему, мне удается сказать самое важное, то, чего не удается в стихах, и поэтому мне надо книгу мою дописать. Впрочем, мало ли что надо. Но писать для меня впервые в жизни утешение и освобождение. Нелепо и выспренно выражаюсь, потому что, как всегда, устал и начинает болеть голова. Но лучше все-таки хоть не книгу, так письмо вам, какое ни на есть, дописать и отправить. «Жизнь, которая мне снилась» — это предполагаемое название. Как ни стараюсь писать разборчиво, вижу, что одно слово неразборчиво. Также нелепая страсть брать слова в кавычки. Делаю это машинально, сам понимаю, что должно раздражать. Целую руки, кончаю. Будьте милы, перешлите, если можно, прилагаемые записки, откровенно сознаюсь, по экономии одно толстое письмо, пара виньо, стоит дешевле, чем такое же письмо плюс 2 марки по 48 франков. Переписываю на свободном месте совсем недавний стишок. Не то чтобы особенно важный, больше в доказательство, что не впал в разжижение мозгов, как Тютчев после пролога британского «Леопарда». Обязательно расскажите мне о своей жизни. Как вы устроились, что пишете, ничего не знаю. Вам преданный Георгий Иванов. К письму приложены стихи. Просил, но никто не помог. Я думаю, что комментировать это письмо лишнее. Я ответила на него открыткой и послала еще одну небольшую посылку с одеждой. После нескольких месяцев молчания пришло последнее короткое письмо. Без числа, 1952 год. Дорогая Нина Николаевна, как видите, я, хотя и свинья, но не такая, как вы, естественно, решили. Адрес был мне дан Кошей, то есть Смоленским, так как вашу открытку я сразу же потерял. Заведующая конторой Софья Александровна подтвердила, что адрес правильный. Целую ваши руки и еще раз очень благодарю. Ваш всегда Г.И. После этого письма он прислал мне книгу своих стихов «Портрет без сходства». На ней была надпись, сделанная красным карандашом. «Дорогой Нине Николаевне Берберовой от совсем погибошго. Г. Иванова». Книга и сейчас у меня. Последняя стадия его началась в Эре, как я уже сказала. В этом старческом доме, где он умер, до сих пор живут люди, бывшие при его смерти, если не в той же комнате, то рядом. Руки и ноги Иванова были сплошь исколоты иглой, по одеялу и подушке бегали тараканы, комната неделями не убиралась, не по вине администрации. От вида посторонних с больным делались приступы то бешенства, то депрессии. Впрочем, депрессия его почти не оставляла, она была с ним все последние годы, не только месяцы. Свидетельством тому его стихи этого последнего периода. Когда ему говорили, что надо умыться, что комнату надо прибрать, сменить на постели белье, он только повторял, что не боится никакой грязи. Он, видимо, этой фразе приписывал не только моральный смысл, который я в свое время в ней угадала, но и физический. Смерти он всегда боялся до ужаса, до отчаяния. Она оказалась для него спасением, пришедшим слишком поздно. Да, таков был один из тех людей, среди которых в конце 40-х годов я жила. Из эпохи войны, перейдя в мою последнюю парижскую эпоху. В истории со шпулькой не то было страшно, что она сломалась, а то, какой катастрофой явился мне этот факт. Теперь с людьми было в этом же роде. Вопрос был не в том, что никого кругом не было, а в том, что в конечном счете никого и не хотелось из тех, кого можно было бы найти. «Но ведь ты же уцелела!» — закричала мне с неожиданной силой молодая женщина, приехавшая из Лондона в Париж, племянница погибшей Оли, одна живая из всей огромной семьи. «Для чего-нибудь же ты уцелела?» В одну десятую долю секунды не мелькнула ли во мне тогда мысль написать эту книгу, не знаю, может быть. Я молча смотрела на нее. Все эти последние дни после ее телеграммы я волновалась, как встречу ее, что скажу ей о всех ее погибших близких. И вот она тут радуется встрече со мной, показывает фотографии сына, говорит о настоящем, о будущем. То все прошлое. Теперь надо жить. У меня сын. Будет и дочка, непременно. Ты сделала так, что я спаслась. Действительно, перед войной я ее случайно познакомила с ее будущим тестем. И теперь ты должна жить так, будто одна... На всем свете уцелела. Никого нет, все погибли. У тебя, как у меня. А мы с тобой живы. В 1937 году случилось так, что она, благодаря замужеству и отъезду в Англию, не вернулась из Парижа в Варшаву, где погибла вся ее семья. Сейчас она мне протягивает руку помощи. «А что там?» — спрашиваю я. «Уцелеет там хоть один?» «Непременно уцелеет, чтобы рассказать. Увидишь. Может быть, Пастернак». Может быть, Эренбург. Это что-то напомнило мне. Я нашла на полке один из томов замогильных записок Шатубриана и показала ей место про Нерона, буйствующего в Риме, когда Тацит уже родился. «Вот видишь», — сказала она, пряча фотографии сына и мужа в сумочку, «всегда так было и так будет и теперь». В тот год, 1948, вышла моя книга «Повестей». Меня всю жизнь издавали издатели, а тут при всеобщем развале мне пришлось издать книгу в организации, да еще с привкусом воскресно-церковной школы, в так называемом «Христианском союзе молодых людей». Это было единственное место, которое в те годы могло издать русскую книгу. У них были средства и была типография. Необходима была поддержка двух членов совета. Бердяев немедленно помог мне, как и Зайцев, и книгу взяли, не читая. Когда она вышла, другие члены совета, те, которые держались вкусов воскресно-церковной школы, прочитали ее и с ужасом увидели, что там есть «любрические сцены», как это называлось 100 лет тому назад, которые совершенно не вяжутся с духом организации. И действительно, такой мой рассказ, как «Лакей и девка», Имка, да еще его русский отдел, переварить не могли. Они приостановили продажу книги, и она до сих пор лежит в подвале Христианского союза. А в книге было 6 повестей, и очень даже не дурных. А «Воскрешение Моцарта» и «Плач», и само «Облегчение участи», по которому названа книга, я и сейчас считаю превосходными рассказами. Они не намного хуже, а, может быть, и лучше «Мыслящего тростника» и «Черной болезни», которые были мною написаны последними в 1958 и 1959 годах. Сама я имею слабость к памяти Шлимана, может быть, потому что, когда я его писала, я все время чувствовала, что я птица и кладу яйцо в гнездо, а гнездо — мой век. Стравинский говорит в одном из своих интервью о творчестве, как о физиологическом процессе. Он чувствует себя, когда пишет, то свиньей, ищущей трюфелей, то устрицей, делающей жемчуг. Он признается, что у него иногда слюна течет от звуков и гармоний, которые он кладет на бумагу, и что всякое творчество для него есть работа органов внутренней секреции с ее результатом — выделением. Все, что глотается нами, переваривается, усваивается и выделяется, и творчество есть несомненный физиологический акт. Ничего вернее этого не было сказано. Творчество таким образом есть функция организма в данной биологической и социальной ситуации, которую мы можем посредством этой функции принять, изменить или трансцендировать. Внутри всякой биологической или социальной ситуации я свободна принимать решения. Тут нас всех многому научил комфортабельный ужас экзистенциалистов. Для нас куда менее комфортабельный, чем для самих экзистенциалистов. И все-таки не всякий акт был мною осуществлен после сознательного и свободного решения. Отъезд из России не был для меня следствием собственного решения, но выбор профессии в 10 лет и невозвращение в Россию, несомненно, им были. Следствием сознательного решения был мой неотъезд из Лонгшена в июне 40-го года. Но никакое сознательное решение не привело меня к существованию в Париже в послевоенные годы. Это была инерция. Я вижу на протяжении всей моей долгой жизни моменты свободного выбора и периоды инерции. И вся цепь пассивных следований за обстоятельствами и активных шагов, менявших ткань жизни, закончилось для меня самым важным, самым осмысленным и самым трудным сознательным выбором, который я когда-либо делала в жизни — уехать в США. «А где же ваш багаж?» — спросил меня Р.Б. Гуль, встречавший меня на пристани в Нью-Йорке. Мне стало стыдно не бедности своей, а легкомыслия. Я указала ему на 2 небольших чемодана, в которые таможенный чиновник не захотел и заглянуть. Но до этой минуты, когда нью-йоркский носильщик погрузил чемоданы на свою тележку и Гуль повез меня на 72-ю улицу, произошло несколько некрупных, но все же любопытных событий. Прежде всего, плывя памятью обратно из нью-йоркского порта в Европу, я слышу рассказанную мне сказку про 2 лягушек где-то неподалеку от Азорских островов. Я, продолжая этот мысленный обратный путь, в американском консульстве в Париже, и от меня требовали принести медицинское свидетельство. Доктор попался с иронией. «Отчего умерли ваши родители?» «Мать, видимо, от истощения, холода и всяческих лишений, связанных с осадой. С осадой Ленинграда немцами в 1941-1942 году. А отец, я полагаю, от тоски. Чем болели?» «Они? Не помню, чтобы они вообще болели. Не они, а вы, я. За последние 20 лет главным образом не болела. Простите, бывали, кажется, иногда простуды. Такой, знаете, сильный насморк. Когда вы были в последний раз у доктора? Недавно, 5 лет тому назад. Это была серьезная болезнь. Воспалилось самое среднее ухо. Даже барабанную перепонку пришлось проколоть в день взятия Берлина. Какое ухо? Левое. Оно у меня когда-то пострадало. Мне дали апле... Вы им слышите? В голосе моем звучит робость. Почему-то лучше, чем прежде. Доктор стучит своей палочкой по мне, где ему заблагорассудится. Как насчет женских органов? Они на месте. Менструации. Пока они были, очень мне облегчали жизнь. Прямо возрождалась после них. Когда они кончились, опять хорошо, забот меньше. Я попросил бы вас прокомментировать это ваше последнее утверждение. Нет, доктор, никаких комментариев. Это займет у нас слишком много времени. А если я попрошу вас на эту тему сделать маленький докладец перед одной ученой комиссией? Рада бы помочь ученой комиссии, но как-то совершенно мне сейчас не до докладов. Доклад сделаю я, а вас продемонстрирую. Я смотрю в окно поверх его седой стриженной ежиком головы и думаю, что скоро пойдет дождик. Он добряк, дай ему Бог здоровья. И не настаивает. Он ставит меня перед аппаратом рентгена и фотографирует мои легкие. Этот негатив в натуральную величину позже будет держать в обеих руках американский чиновник, разглядывая огромную клетку моих ребер, клетку, похожую на те, в которых сажают попугаев, и там, в середине, будет сидеть попугай, мое сердце, с темной аортой, похожей на гребень тропической птицы. Он будет и так, и сяк любоваться этой фотографией, а я буду стоять и молчать, все время повторяя про себя. Не узнаете? Странно. Ведь я та самая девочка, которой вы когда-то посылали посылки Ара. Был у вас такой президент, который этим заведовал. Его тогда называли Герберт Гувер. А теперь, по декрету Академии наук, зовут Херберт Хувер. Чиновник, наконец, кладет все мои документы на стол и трахает по ним печатью. За невозможностью произнести мою фамилию он решил воспользоваться одним именем, чтобы поздравить меня с приездом в США. «Enjoy it, Нина», — сказал он, и я прошла сквозь дверь. Была ли она открыта, полуоткрыта или плотно закрыта, я не помню. Я прошла сквозь нее. Но до всего этого, до моего знакомства с таможенниками, консулами, докторами, пресс-атташе, крупными и мелкими чиновниками иммиграционного департамента, человеком, принимавшим мою клятву, и барышней, требовавшей подпись на всех четырех копиях такого-то документа, произошло еще очень многое. И прежде всего, произошел факт решения, факт выбора. И в те дни, когда я решала и выбирала, я чувствовала, что не просто бросаю в воздух монету, орел или решка, но пользуюсь свободой делать или строить свою жизнь, которую мне в мире, где я живу, даровало мое время. Я пользуюсь своим правом, как воздухом, оно мое. Не завоевываю, не вымаливаю, не оплачиваю, но беру, как мне принадлежащее». Ответственность несу перед самой собой, не полагаясь на слепой случай, и в полном сознании делаю тот шаг, от которого зависит не то и не это во мне, а я сама. И не две, а целых три силы повлияли на меня тогда в зеленых садах Трокадеро летом 1950 года. И, может быть, третья-то и была среди них главной. О двух первых я уже сказала. Да, невозможность дожить до конца месяца, неумение переменить профессию, как говорится, материально свести концы с концами в Париже после войны, была одной из причин моего отъезда. Я за 25 лет жизни в Европе привыкла к этому. Привыкла к тому, что гвозди забиваются серебряными ложками по мудрому народному изречению. Я много лет была на это согласна, и в конце концов это стало казаться мне даже естественным. И теперь я нисколько не бунтовала против такого положения вещей. Но это положение вещей, которое всегда было, выражаясь суконным языком, неудовлетворительно, сейчас становилось совершенно угрожающим. Но вряд ли одна материальная безнадежность привела бы меня к решению моей судьбы. Была вторая причина. Я оставалась одна или почти одна в том городе, где я четверть века прожила в дружбе, во вражде, в дружбе-вражде, в атмосфере, созданной, как я уже сказала однажды, десятком или двумя десятками людей, имевших дело с мыслью и музыкой русской поэзии, со словом, с нотой, с идеями и ритмами, которые культивировались, худо ли, хорошо ли, в духе некоего оркестра, где, если не во всех нас, то в некоторых из нас, и во мне самой, конечно, силен был тот «esprit de corps», который объединял нас, отъединял от других групп русского рассеяния. Как в оркестре мы были лет 15 все налицо. А сейчас не оставалось никого или почти никого, и впереди было небытие, личное и общее. Но была, кроме этих двух причин, еще и третья, и она-то, как мне кажется, сейчас и была решающей. Большинство из нас, во всяком случае большинство молодых, и в том числе я, с благодарностью и благоговением брали от Франции, что могли. Все мы брали разное, но с одинаковой жадностью. Одни брали Валери и Жида, другие — Франца и Дюамеля, третьи — Маритена, четвертый — Мариака и Грина, пятый — Бодлера и Верлена. Между двумя войнами нам было из чего выбирать — Алданову и Ремезову, Бердяеву и Ходосевичу. Поплавскому и Набокову было что клевать, и не только клевать, но и кормить своих детенышей. Начиная с 1945 года все изменилось. Там, где еще недавно добывалась интеллектуальная пища, ее больше не было, и ее отсутствие прямым путем вело меня к духовному голоду и обывательщине. Я употребляю слова «пища» и «голод» с тайной целью возвратить этим штампам их первоначальный смысл, в котором они были произнесены Платоном и Данте. Первый, в седьмом послании, говорил о том, что в процессе передачи истинного знания одним человеком другому есть нечто неуловимое. Это знание не может быть выражено словами, но в общих усилиях учителя и ученика оно внезапно рождается в душе и тотчас же начинает питаться самим собой, как огонь, который вспыхивает после того, как его раздули. Вторично Платон говорит об этом в Федре, 247-я. «Божественный разум, когда его питает знание и чистая наука, наслаждается, видя сущность вещей, которую он до того не знал, и когда он напитался всем этим, он возвращается домой». Второй, в «Божественной комедии», «Рай», песня 10-я, обращается к читателю, требуя от него, чтобы он питался тем, что перед ним поставлено поэтом. «Я подал тебе, теперь питайся этим, корми себя сам». Я далека от мысли вынести какое-либо суждение о французской литературе послевоенных лет. В центре ее тогда стояли Сартр, Камю, Арагон и Элюар. Первый олицетворял собою двусмысленность современного французского интеллекта, второй с самого начала своей недолгой жизни был жертвой какого-то артистического недовоплощения, не столько писатель, сколько явление, не столько поэт, сколько памятник эпохи. Он цитирует две мои книги и упоминает меня в «Корнет» 1948 года.